Я тебя простил. Да будет Господь Бог к вам так же милосерден, как вы ко мне, братец. Потом Жан дал мне понять, что твоя беда, быть может, вполне излечима, ибо тот, кто тебя вверг в бездну греха, возможно, сочтет своим долгом извлечь тебя оттуда». Покраснев, Бабетта еще ниже склонила голову. Пьер продолжал: «Все это было бы неплохо, однако Мартен Гер все время молчит. Уже месяц прошел после ухода посланца Виконта Дексмеса, а о Мартен Герре ни слуху, ни духу. И вот сейчас французы у наших стен. Думаю, что и Виконт Дексмес со своим оруженосцем в их рядах. Это уж точно», — перебил его Жан Пикуа. «Я нисколько в этом не сомневаюсь, Жан, но если нам доведется свидеться с ними, то как мы встретим их, Бабетта? Как друзей или как врагов?» «Не знаю, братец, я просто их жду». «Итак, ты не знаешь, спасут ли они нас или покинут. Но что возвещает нам эта канонада? Приход освободителей, которых мы благословим, или злодеев, которых мы должны покарать?» «Зачем вы спрашиваете меня об этом?» — ответила Бабетта вопросом на вопрос. «Почему спрашиваю? Слушай, Бабетта, ты помнишь, как наш отец учил нас относиться к Франции и французам? Англичан мы никогда не считали своими соотечественниками, нет. Они для нас угнетатели. Ведь Родина — это большой очаг, это дружная семья, это всенародное братство. Можно ли уйти в другое братство, к другой семье, к другому очагу?» «Боже мой, Пьер, к чему вы говорите об этом?» — спросила Бабетта. «А вот к чему. Быть может, судьба Кале в грубых, мозолистых руках твоего брата. Да, эти руки, почерневшие от каждодневной работы, могут вернуть французскому королю ключ от Франции». «Так чего же они медлят?» — воскликнула Бабетта, всосавшая с молоком матери ненависть к иностранному игу. «Молодчина!» — одобрительно кивнул Жан Пикуа. «Ты поистине достойна нашего доверия». «Ни мое сердце, ни руки не стали бы медлить», — ответил Пьер Пикуа, «если бы я мог лично передать наш прекрасный город королю Генриху, но, к сожалению, я ничего не могу сделать без виконта Дексмеса». «Как это так?» — удивилась Бабетта. «А вот как! Я бы с радостью пошел на такое славное дело вместе с нашим гостем и его оруженосцем, но теперь я презираю этого бездушного аристократа, который потворствовал нашему бесчестью». «Кто? Виконт Дексмес?» — скричала Бабетта. «Такой отзывчивый и бесхитростный!» «Да что там говорить!» — махнул рукой Пьер. «Ясно одно, и господин Дексмес, и Мартен Гер все знали, но теперь, сама видишь, оба отмалчиваются». «Но что же он мог сделать?» — добивалась Бабетта. «Он мог, вернувшись в Париж, прислать сюда Мартен Герра и приказать ему дать тебе свое имя». «Нет, он не мог так сделать», — грустно покачала головой Бабетта. «Что? Виконт Дексмес не мог принудить своего подчиненного жениться на тебе?» «Жениться? Нет-нет, он не мог», — лепетала обезумевшая Бабетта. «Да кто ж ему мог запретить?» — воскликнули оба брата. Бабетта упала на колени и залепетала, как помешанная. «Ах, простите меня еще раз! Я хотела скрыть от вас, но когда вы заговорили о Франции, о Виконте Дексмесе и об этом Мартен Герре, о, неужели правда то, что сообщил тогда мне господин Дексмес?» «Что он тебе сообщил?» — голос Пьера дрогнул. «Да-да, в день своего отъезда, когда я просила его передать Мартену мое колечко, я не могла ему, чужому человеку, признаться во всем случившемся». «Что он тебе сказал, договаривай!» — крикнул Пьер. «Что Мартен Гер женат?» «Несчастная!» — завопил Пьер Пикуа и вне себя замахнулся на сестру —